Сверре Дельвик. Директор акционерного общества столичного транспорта господин Букенхеймс в глубоком раздумье остановился возле окна рабочей конторы. Во дворе трамвайного парка, образуя запутанные лабиринты, сходились стальные кольца рельсовых путей. По крышам вагонов, стоявших на ремонте, косо хлестал осенний дождь, зато под навесами цехов серели броней немецкие танкетки, трамвайные мастерские «Осло» выполняли срочный заказ гитлеровского рейхскомиссара. «Но вы понимаете, что это невозможно», — сказал Букенхеймс, поворачиваясь к своему посетителю. «Я вполне солидарен с благородным движением сопротивления, однако вы сами видите, как охраняется парк». Сверре Дельвик, одетый в узкий мундир немецкого интенданта, сидел в глубоком кресле. Его левая рука в черной перчатке уютно покоилась на подлокотнике. «Об этом вы не тревожьтесь», — ответил он учтивым тоном. «От вас, херр Букенхеймс, требуется лишь одно. Поставьте этот вагон в цех, где сосредоточена немецкая техника. Остальное пусть вас не касается». Директор утонул с головой в кресле напротив, так что виднелась только его румяная лысина, покрытая легким золотистым пухом. Потом он выпрямился, придвинул коробку с немецкими сигарами. «Если бы я был полновластным хозяином, но вы сами видите, надо мною стоит директорат. Немецким инженерам важнее ремонтировать танкетки, чтобы бросить их в Лапландию против русских, и потому они оставили нам право чинить трамваи под открытым небом». Дельвик рукой в черной перчатке похлопал по краю стола. Звук получался неживой, деревянный. «А если, — сказал он, — мы разобьем вам этот вагон так, что его надо ставить на капитальный ремонт, тогда вы поместите его в цех?» Букенхеймс долго молчал, внимательно следя за тонкой струей дыма, лениво уплывавшего к потолку, потом вдруг весело рассмеялся. «Хорошо. Разбивайте эти вагоны. Разносите весь парк к черту, все равно наше общество прогорит через месяц». О том, как взрывом был уничтожен цех с немецкими танкетками, Дельвик узнал уже в Рьюкане, сообщил об этом мальчишка-газетчик на автобусной станции. Немцы, конечно, так и не догадались, почему трамвайное депо взлетело на воздух вместе с танкетками. А дело объяснялось очень просто. Поврежденный вагон начинили как следует взрывчаткой с часовым механизмом. Часы оттикали положенный срок, и пусть-ка господа нацисты поищут новые мастерские. «Ну что ж, все очень хорошо», — обрадованно думал Дельвик, отправляясь по адресу явочной квартиры. Часы показывали уже полдень, а на улицах Рьюкана было темно и мрачно. Высокие горы 5 месяцев в году скрывали солнце, и только сейчас Дельвик понял, как верно название Рьюкана — «город без солнца». Дом, в котором была явка, находился на самом берегу Моне-Эльф, реки стремительной и бурной. Шум ее постоянно пробивался в комнаты. Высокий пожилой рабочий, в одежде пропахшей селитрой, провел гостя на зимнюю веранду, сказал: «Вчера, почти одновременно с вашим взрывом в Осло, были организованы взрывы в Нью-Делине на заводах, производящих для Германии абразивы. Эти взрывы плюс массовый саботаж, который мы проводим сейчас на заводах химического концерна Норск Гидро, конечно, надо думать, отразятся и на военной промышленности Германии». Рабочий долго смотрел на беснующуюся под окном реку, осторожно сказал: «Херр Дельвик, не думайте, что я тревожусь за себя или за своих детей, но оставаться в моем доме вам уже небезопасно. Комитету стало известно, что гестапо напало на ваш след, и он велел мне предупредить вас об этом. Мне кажется, что вам лучше всего отправиться обратно в Финмаркен. Здесь вы уже помогли нам, а на севере назревает наступление русских». В тесном купе, идущего на север экспресса Тронхейм-Нарвик, по-ночному неяркий свет и колебания теней. Пожилая женщина в нарядном лыжном костюме с коротко остриженными седыми волосами, которые прихвачены на затылке пружиной, курит папиросы, молчаливо просматривает газету. Дельвик сидит напротив нее, читает на повернутой к себе странице свое имя. Участие одного из вожаков компартии Сверре Дельвика в покушении на имперского комиссара Ровен и в организации террористических актов доказано, гласил жирный заголовок. Преступник будет разыскан. И здесь же приводились его антропометрические данные. Цвет волос, описание лица, указывалось, что левой руки нет. «Так», — подумал Дельвик, и, засунув в карман пиджака руку, затянутую перчаткой, поднялся с дивана, небрежным голосом сытого человека спросил. «Простите, фру, вы не будете так любезны сообщить, сколько талончиков вырезают в вагоне-ресторане на карточках за стакан кофе?» Спутница, по одному виду, который было видно, что уж кто-кто, а она-то всегда сыта, ответила также небрежно. «Я не знаю, но кажется, что один за кофе, и, если не ошибаюсь, два за ложку сахара. Благодарю вас, фру, извините». Вспомнив, что в чемодане лежит завернутый в носки пистолет, Дельвик на мгновение задумывается, брать или нет. Решает не вызывать подозрений у своей спутницы и, откатив клинке двери, выходит из купе. В конце коридора молодой бравый эсэсовец в голубом мундире с эмблемой смерти на рукаве курит сигару, весело болтает с какой-то девушкой. Дельвик закуривает тоже и замечает, что взгляд гитлеровца искоса устремлен на него. Гитлеровец шутит с девушкой, смеется вместе с нею, но его взгляд, настороженный и мрачный, Дельвик ощущает на себе постоянно. «Кажется, ловушка», — решает он, и неторопливой походкой идет к тамбуру. Где-то далеко впереди состава раздается тоскливый рев паровозной сирены. И вдруг... «Хера Дельвик?» — торопливые шаги за спиной. «Это, конечно, тот самый эсэсовец». «Не думаешь ли ты, что я обернусь?» — думает норвежец. «Я не коммунист Дельвик, а шведский инженер-электрик, едущий заковывать реки в трубы». «Хера Дельвик, стойте, я вам сказал!» На этот раз окрик грубее и громче, а пистолет завернут в носки. Хорошие шерстяные носки их связала ему улава. Дельвик одним прыжком достигает тамбура. Острый зрачок парабеллума целит ему прямо в лоб. «Ага, попался!» — кричит мальчишка-хирдовец, и через плечо Дельвика смотрит на подходящего эсэсовца. Мол, как, доволен ли он его смелостью и находчивостью? И эта дрянь, делающая в штаны от страха, преграждает ему путь к свободе. Короткий рывок всем телом, голова хирдовца стукается о косяк двери. Пистолет переходит из рук в руки. Будя пассажиров громом прямо вдоль коридора по растерянному эсэсовцу. «Нах! Нах! Нах!» Три выстрела, хватит. И, распахнув дверь, он уже летит вниз под насыпь, цепко держа отвоеванный парабеллум. Через несколько дней, сильно хромая на вывихнутую ногу, голодный и обросший колючей бородой, Дельвик подходил к окрестностям замка. Приветливо журчала в каменном своем ложе быстрая кара с Йокка. Дельвик думал о кружке кофе, которую ему сварит Осквик, о тех новостях, что расскажет ему Никонов. Слухи о готовящемся наступлении русских настигли его уже в пути, когда он проводил ночь в дымной лапландской веже. Старый Фильман, помнивший еще короля Оскара II и приезд в Печенгу царского министра Витте, рассказал ему о грохоте русской артиллерии, о тучах русских самолетов, пролетавших туда и обратно над тундрой. Эта весть заставила Дельвика двигаться быстрее, и он, преодолевая боль в ноге, сокращал свой путь ночными переходами через болота и крутые сопки. А вот, наконец, и громадный валун, возле которого Никонов всегда выставлял на ночь часового. Дельвик тихо посвистел, но часовой не отозвался. Норвежец прошел еще немного вперед и увидел запорошенный снегом труп греческого мула. Рядом лежал, выгнув острые локти, гитлеровский солдат, и вспугнутая Дельвиком мышь быстро юркнула откуда-то из-под каски мертвеца. «Что же здесь произошло?» — тревожно подумал он, стараясь незаметно подойти к замку. Это ему удалось. И, стоя под каменной стеной, он слышал чужой разговор, слышал пение патефонной пластинки. «Унтерлинден, Унтерлинден, есть где девушкам пройтись». А рядом прохаживался часовой, заложив руки в рукава шинели, и плоский тесак, привинченный к карабину, жутковато поблескивал при лунном свете. Дельвик понял, что за время его отсутствия отряд Никонова или разгромили совсем, или заставили отступить. Но куда? Если бы знать всю правду. «Стой! Кто там?» — вдруг крикнул часовой, и Дельвик, таясь под тенью стены, скрылся в зарослях кустарников. Вслед ему наугад громыхнули два выстрела, но он даже не ускорил шага, ошеломленный потерей своего отряда. Идти было некуда. Он оставался один среди голых заснеженных камней, среди голодного безлюдия и от трепетного мерцания далеких звезд прозрачный воздух казался еще морознее. «Что же мне делать?» — мучительно раздумывал он, стараясь найти решение. и поймал себя на том, что машинально держит свой путь на север, в сторону океана. «Что ж», — сказал он себе, — «так и быть, пойду к пастору. Что бы ни случилось с отрядом, Акальдевин наверняка остался на месте». Рассвет еще только начинал пробуждать глухие полярные сумерки, когда Дельвик вошел в город. Пустынные улицы хранили в своей тишине какую-то настороженную одичалость. Протянутое над крышами белье одубенело на морозном ветру и неприятным скрежетом нарушало этот застывший покой. Единственный огонек, похожий на желтый глаз, виднелся на палубе парусника, стоявшего у причала. Дельвик подошел к пределу кирки, вжался в дверную нишу. Повернув дверное кольцо, вошел внутрь. Крутая высокая лестница кончалась наверху круглым, как иллюминатор, оконцем, и в этом оконце догорал багровый диск луны. Хватаясь рукой за перила и с трудом волоча по ступеням больную ногу, Свери Дельвик стал подниматься по лестнице. Преодолев ее, он долго отыскивал на ощупь ручку двери, ведущей в пасторский предел, но дверь распахнулась сама и... «Проходите, хер Дельвик», — сказал немецкий офицер. — Мы вас давно ждем. Норвежец, забыв про боль в ноге, рванулся обратно, но кто-то, выскочив из темноты, подставил ему свой сапог, и Дельвик упал. Он упал, быстро выдернув из кармана пистолет, выстрелил. Осталось два, — подсчитало сознание. Но в этот момент из комнаты выскочили солдаты, и Дельвик, не целясь, выпустил в них последние пули. Потом швырнул в одного гитлеровца пустым парабеллумом, поднялся на ноги. Сказал: «Вы меня ждали? Что ж, я жалею, что успел отблагодарить за это только троих». Его ввели в комнату. Он окинул ее взглядом, увидел лежавшие в ряд на крышке органа каски и понял, что пастора здесь давно нет. Гитлеровец, открывший ему дверь, сказал: «Очень рад нашей встрече, давно испытываю желание иметь с вами беседу». «Рано стали радоваться, господин капитан», — ответил Дельвик. «Боюсь, что вам не придется завидовать моему красноречию». Вынув из кармана наручники, гитлеровец сразу отбросил их в сторону. «Дон Норветтер, у него протез! Снять!» Единственную руку норвежца до хруста в костях вывернули к спине и ловко с профессиональным умением привязали к шее. Видно, гестапо имело опыт работы и с инвалидами. Потом гитлеровец ударил его ногой, отбросив к органу, и с этого момента заговорил с ним на «ты». «Ох, Дельвик, Дельвик, ты ведь опытный человек, уже седой, и ты, конечно, понимаешь, что красноречие приходит не сразу. Я устрою тебе такую приятную жизнь, что ровно на третий день ты будешь валяться у меня в ногах». «Не буду», — сказал Дельвик. «Ты будешь валяться у меня в ногах», — продолжал гестаповец, «и будешь умолять меня, чтобы я покончил с твоей жизнью выстрелом в затылок. Заговоришь». «Нет, я уже заявил, что от меня вы не узнаете ничего». Гестаповец, крякнув «Эх!», ударил его рукояткой пистолета в лицо. Хлынула кровь. «Все», — непреклонно заявил Дельвик, — «больше вы от меня не услышите ни единого слова. Языка у меня отныне нет». На допросах от него не добились ни слова. Ни одного имени, ни одной явки не назвал он своим палачам. Дельвик молчал день, два, три, четыре. Тогда его перестали кормить. День, два, три, четыре. Сколько может прожить человек без пищи? Дельвик прожил 11 дней. На 12-й день гестапо убедилось, что он все равно ничего не скажет. Тогда его решили оставить в качестве заложника и бросили ему в камеру кусок черствого хлеба. Сквозь толстые стены печенгских казематов уже проникал, все разрастаясь, грохот русской артиллерии.